Тем временем остальные герои, хотя о такой судьбе они еще не знают. И что вы думаете насчет его слов о втором катаклизме? Решила прояснить интересующий ее вопрос Золотая Луна. Не знаю насчет катаклизма, но этот город разрушить он сможет, ответил ей не особо разговорчивый Рейстлин. Что ты имеешь в виду, брат? Он совершенно спокойно колдует без использования каких-либо слов или ингредиентов, это раз. И он показал мне, как создавать свитки с заклинаниями парой движений руки и почти без затрат сил, это два. В своей излюбленной язвительной манере объяснил носитель алой мантии. То есть его силы и знаний будет достаточно для сражения с драконом, уточнил Танис, которому еще план дальнейших действий составлять. Вполне. По крайней мере, кислота дракона на него не действует. Что значит не действует, и когда ты это узнал? Услышал небольшое уточнение мага Киндер. То и значит, или вы не заметили, что поток кислоты прошел по его фигуре, но не нанес никакого урона. Хотя камень вокруг места, где он стоял, растекся лужей. Замечательно, а он меня научит. Сторонний наблюдатель мог заметить, как судорожно запахнулся в свою алую мантию маг и как в его странных глазах со зрачками, так похожими на песочные часы, промелькнул ужас, но был подавлен волей и логикой, ведь никому не придет в голову учить Киндера магии, ведь не придет. Остальные же авантюристы сначала сконцентрировали свое внимание на Киндере, а после ушли в себя, раздумывая о странном маге и его силе. Они не видели того мгновения слабости мага, на их счастье. Далее друзья продолжили путь по городу в поиске обходного пути к логову, все время вслушиваясь, не идет ли кто сюда, не рушится ли город от чар мага, который решил выйти в одиночку на дракона. Через некоторое время встретились путешественникам и коренные жители этого города, овражные гномы. Как бы ни кривился на этих существ Флинт Огненный Горн, но несмотря на их крайнюю неопрятность и некоторую недалекость, овражные гномы были мастерами лебезить и выживать. Да, овражные гномы выживали в местах, в которых любые разумные гибли спустя пару дней, а их трудности в мышлении больше связаны не с их патологической тупостью, а с тем, что что-то сложное им не особо-то и нужно. Но больше всего вызывает восхищение их находчивость, ведь мусор для трех четвертей жителей Кринна является превосходным инструментом для овражного гнома. Только эти недалекие коротышки могут веками поддерживать механизмы, что должны были умереть тысячи лет назад или не должны работать вовсе. Маг применил к группе овражных гномов маленькое ментальное заклинание, которое стимулирует хорошие отношения к заклинателю. В иное время друзья бы испугались такого тревожного знака, ведь тяжело верить кому-то, если он может парой слов обратить тебя своим другом. Рейстлин решил не посвящать друзей во все тонкости ментальной магии, ведь многие не поймут они, а некоторые все еще недоступны для понимания самому магу. Да, Яхант мастер магии и учиться у него не зазорно, а за некоторые знания из его книг передрались бы и главы ложь. Но этот странный маг не стремился ко власти и даже всеми силами ее избегал, а знаниями делился в открытую и довольно щедро. Такая открытость и жизненная позиция непонятна магу, который всю жизнь мечтал о властвовании. Но каждый имеет право на чудачество, если оно не мешает другим. Оказалось, что дракониды обосновались под Гзакцаротом. Что эти ящеры забыли под руинами древнего города на берегу Нового моря, друзьям неизвестно. Спрашивать же у овражных гномов? Ха-ха, смешно, эти коротышки знают только большая хозяева ехать вверх, мы ехать вниз. Но пользу от таких проводников тяжело переоценить, ведь тропы этих существ проходили вне поля зрения драконидов, которые не против пнуть побольнее нерасторопного и далеко не чистоплотного гнома, который еще и ответить не сможет. Твари, созданные для войны, что еще о них можно сказать? Спуск вниз осуществлялся при помощи невероятно сложного, для овражного гнома, механизма, который был представлен простейшим противовесом. Само приспособление состояло из двух больших котлов, в которых ранее варили мыло, судя по определенным следам, крупной цепи и зубчатого колеса. Причем колесо было изготовлено не овражными гномами, но зубья идеально совпадают со звеньями цепи. Сам подъем осуществляется просто: один котел, который внизу, заполняют пассажиры, а второй, который соответственно наверху, наполняется овражными гномами. И все гномы перевешивают, и конструкция опускается. Команды на подъем очередной партии подаются снизу при помощи щелчка кнута. Да, котел достаточно большой, чтобы уместить всю команду за раз, но все равно выход осуществляется в зоне, где драконидов слишком много, так что друзья спросили о ином ходе. Возвращаясь к Яханту, Фейду, к Как далеко могут уйти 8 человек за полтора часа? Правильный ответ: а очень далеко. К слову, это говорит человек, который способен движением брови призвать на планету звезду, даже если в мире их нету, или спокойно передвигающийся быстрее скорости света. Дело в том, что это братья каким-то образом умудрилась не просто пройти крадущимся шагом все это время, а прошла почти полтора десятка километров. Я могу понять многое, но тропы овражных гномов мне непостижимы, ведь они пролегают в таких местах, что нарочно не найдешь. Если среди людей этого мира говорят, что в каждом месте, куда может пролезть крыса, уже сидит два киндера, то овражные гномы пролезут даже туда, куда крысам дороги нету. Эту компанию я догнал, когда они уже поговорили с главным овражным гномом, который решил их сдать. Вот насколько нужно быть наивными, дабы верить, что рабы просто проведут вас в сокровищницу. А ведь они прямым текстом говорили, что будут только мешать и сорить, а точнее просто сопрут у дракона некую хрень, но не будут его убивать. Им бы даже племя тупоголовых оптимистов-благодетелей бы не помогло, а уж, в некотором роде, расчетливые и жадные овражные гномы, которых не приласкали чарами дружбы, без комментариев. О, а я вас нашел. Был соблазн подкрасться и поздороваться тогда, но не буду нервировать людей. Яхант, ты победил дракона так быстро, видимо, мою мощь недооценили. Да, и ваши диски я добыл. Понятия не имею, зачем они вам, но вот, это не простые диски, а артефакт божественной мудрости. Назидательно начало читать мне лекцию «Золотая луна». Ага, а я владыка драконов. Эти диски помогут только найти более подходящих под роль жреца и вряд ли больше. Нам сказали, что они помогут, так что они где-то да пригодятся. Более убеждая себя, нежели меня говорил Танис, мое дело принести. Куда теперь? Мне нужно посетить храм. И я хотела бы побывать дома, высказалась Золотая Луна. А тогда нам можно посетить утеху и подумать там о дальнейших действиях. Ну видите, или мне провести нас. Хаем, а ты мог бы нас поднять по тому колодцу? Ухватился за возможность быстрого выхода Танис. Могу. Тогда за мной. Путь наверх был гораздо короче, ведь нам нужно было только прийти на дно колодца. Мои спутники не упустили возможности полюбоваться логовом драконицы и спереть немного золота. Ну, Тас еще умудрился где-то найти золотую подвеску с изумрудом, которой не было нигде. На дне колодца я создал площадку из камня и пролевитировал ее вверх, ведь колодец на удивление ровный и равномерный, что превратило такое дело в крайне легкое. По пути я немного объяснял Рейсту структуру заклинания левитации и структуру полета. По прибытию Золотая Луна побежала в храм, а мы решили подождать ее снаружи. Хотя скорее девушка убедительно попросила, а мы не стали возражать. Вот только всплеск божественной силы почувствовал даже самый дубовый в плане энергетики Стурм, но не успели мы войти в храм, как из него вышла Золотая Луна без посоха, но с медальоном. Видишь, Рейст, вот типичная процедура посвящения в жрецы с передачей крошечной частицы сил Бога. А теперь скажи, просто ли пропустить такой вот факел божественной силы, как она, мимо внимания? Нет, даже мои глаза немного режет такая яркость, а с ними я могу спокойно смотреть на солнце. Кстати, нам потом стоит поговорить о возможности их контроля, а то мы с этим приключением об этом забыли. Не совсем забыли. Просто на ходу обучаться такому тонкому делу, как контролю твоих глаз, не лучшая затея. Буду иметь в виду. Но скорее всего покоя нам еще долго не увидеть. Да, интуиция мага гораздо острее, чем у простого человека, а наше приключение только началось. Золотая Луна. А вот речной ветер не особо опасается влияния бога на разум его избранницы. Эх, святая наивность, ведь ни раз и ни два получивший силу бога изменялся до неузнаваемости. Со мной все в порядке. Миша Коль говорила со мной, и она говорила, что в нашем селении случилась беда, но мы ей помешать не сможем. Без разницы. Нам нужно увидеть, что произошло с нашим домом. Если только увидеть, то я могу помочь. Вот только вы уверены? Да. Покажи. Смотрите. Простое зеркало из льда и проекция на него из заклинания дальнего взора. По сути, такое делать нельзя, и зеркало должно быть мощным и сложным артефактом, но десятикратное вложение энергии позволяет уйти от некоторых условностей, хотя этот кусок льда распадется. Будь на его месте обычное зеркало, и оно тоже разрушилось бы. Единственное, что смогло бы пережить такое применение, это водная гладь поверх полированного серебряного листа, но и тогда вода просто испарилась бы. Ах, а посмотреть есть на что. Разъеденные кислотой дома и дороги, дымящие пожарища на месте домов и несколько казненных гоблинов на фоне щита. Верминард, вот ответственный за это злодеяние. Хорошо, что драконица, которая уничтожала наш дом, уже получила свое, ага, свою награду. Но дело не в том, ведь не только она уничтожала деревню. Не плачь, золотая луна, может кто-то смог убежать. Начал успокаивать свою подругу речной ветер и просительно взглянул на меня. Я же просто покачал головой, ведь зеркало показывает, что тех, кто пытался убежать, настигли. Это же и значит, что эти двое последние представители своего племени. Мы же живы, а с нами живо и наследие наших предков. В таком случае нам следует идти прямо в утеху. Надеюсь, хоть там все хорошо. Вот только с ее последними словами зеркало забурлило и вспыхнуло синим пламенем, а после сгорело без остатка. Вау. А еще раз можно, Киндер в своем репертуаре. В принципе можно, но не здесь, слишком много помех от погибшего зеркала осталось. А, только раскрыл рот Киндер, как его перебил Рейст. Это как смотреть на дно пруда через взбаламученную воду. Первое зеркало как камень подняло муть и не дает посмотреть. Хаэм, а Рейстлин растет, ведь правильно объяснить что-то простым языком, значит это что-то понять. Теперь понял. Радостно закончил Киндер, а судя по внешнему виду остальных поняли и они, но им не позволила гордость задать уточняющий вопрос про такую элементарную вещь. Утеха, город с немного странным названием, который расположился на ветвях древних валенов. Ну так было раньше, сейчас же утеха, это остатки от города на пепелище. Именно пепелище нам показалось на месте ранее интересного города. Древние деревья сожжены вместе с домами, что ранее гнездились в их кронах. Единственно сохранившееся здание, это гостиница «Последний приют», которую просто сняли с ее предыдущего места. А если судить по нескольким характерным следам на крыше, то снимали гостиницу «Драконы», не особо заботясь о ее целостности. Как же так? Видимо, зрелище погибшего дома серьезно бьет по мозгам, ведь Танис обычно старается быть покрепче. Война – это не первая из увиденных мною и не последняя, но они всегда такие. Блин, а ведь я старший в этом детсаде. Не первая, а какая тогда? Хаэм, а ведь и вправду. Вроде четвертая, но я могу ошибаться. Куклусы, первый призыв, война с эльтмирами в Нирне. Хотя можно сюда причислить и сражение с Дайдра, да и с демонами я не особо церемонился, как и они. Четвертое, ну да, выгляжу то я на 25-27, а война, это дело не пары недель. Сколько же тебе лет? Больше трех веков, а дальше я не особо считал. Но люди столько не живут. Теперь вмешался гном, ведь его что 140, это значительный срок. А я и не совсем человек. Я маг, и причислять магов к простым людям не всегда правильно. Но как же так, теперь недоумевал Караман. Мой глупенький братец, скажи, что ты видишь, глядя на меня? Продолжил мою мысль Рейст. Моего брата, не задумываясь, ответил Вайтель. А остальные видят живую статую или мумию, которая и родиться не должна была. Маги, мы повелеваем многими вещами, понимание которых недоступно простым людям. А если ты всю жизнь повелеваешь огнем, то тот, кто ему преклоняется, заслуживает только снисходительности. Я не совсем это имел в виду, но в целом Рейстлин прав, маги слишком отличаются от простых людей своим ремеслом и искусством. Но следует помнить, что маги были рождены людьми и слишком снисходительно или покровительственно смотреть на простого человека нельзя. Последнее я сказал для приглушения недоверия в команде, и чтобы охладить алого мага, ведь так он начнет новую войну только потому, что маги лучше и они должны править. Далее наша разномастная компания завалилась в гостиницу, дабы выспросить новости. И новости были, но они неутешительны. Утеха – источник рабов. Гостиница «Отика» – забегаловка для драконидов. Искатели сами стелились перед захватчиками. И если последнее многим было очевидно еще со времен сожжения идиота мною, то вот первое вызвало у меня вспышку неприятия. Не то чтобы я был ярым борцом за свободу, но такое наглое использование разумных не в природе драконов, что указывает на стоящих за таким планом повелителей. Эх, не будь у местных драконов проблем с разумом и он их повелителей бы не существовало, максимум самые преданные маги могли бы претендовать на должность штатного метателя всего и вся. Но имеем, что имеем и у людей в руках оружие, о котором грезят некоторые боги. А что делает человек с силой? Правильно, начинает своей силой кичиться, я не исключение, из-за чего и продолжаю себя причислять к людям, а после начинает лелеять свое эго за счет унижения других. Опять вспоминаю демонов, которых я смешал с пищей лэнговских маскимов. Они питаются отходами жизнедеятельности, диром. Вот только расспросы Тики, местные официантки, прервались ввалившимися в зал драконидами. Вот только с теми идеальными солдатами, которые могут сражаться в абсолютно любых условиях, они походили слабо. Дело в том, что на драконида впало проклятие паладина, но в более слабой форме. Повезло, что первый змей снял с металлических драконов жертв клеймо предателя, а то дракониды были бы сбродом на уровне крестьян. Не то чтобы сейчас они были на уровне матерых головорезов, но крепкими солдатами их считать можно, а если они поднаберут опыта, то и за ветеранов сойдут. Эти же, подобно дикарям, потребовались и бежать и попытались домогаться до Тики. Вот зачем ящерам, которых создали только для войны, домогаться к человеческой женщине я понять не могу. Тика же по старой памяти официантки просто перехватила поднос и влепила по роже ящеру. Удар был сильным, но на оккупированной территории бить захватчика по морде прочным деревянным подносом – не самая лучшая идея. Это поняли и мои спутники, и сама Тика. Их понимание выразилось в рывке в сторону кухни, где ранее был тайный ход. Ключевое слово был – теперь здание стоит на земле и люк ведет в грунт. Ну что стоим, ныряй. Я не смог удержаться и нырнул в грунт, заставив пройтись по покрытой пеплом земле волны. Я тоже, и таз тоже прыгнул. Мне не тяжело создать портал с такой анимацией, а выход в сотни метров на непросматриваемой местности. Ну что, вперед, переспросил у остальных Стурм. Блин, я чуть там с ума не сошел, наехал на меня Танис. Хм, и кто этот маг? А этого я не знаю. А это, что за кролик? Кролик, на драконида он не похож, значит, пока не представится, будет кроликом. На такие рассуждения означенный кролик эльфийской расы покраснел от гнева. Я, Гилтонос, сын беседующего с солнцем, начал возмущаться эльф, какой же он забавный. Если твой отец сумасшедший, то нам об этом знать не обязательно. Эко меня плющит, но бесить эльфов, это хобби, почти как резать демонов. Яхант, не стоит дальше издеваться над принцем Квалинисти. Решил успокоить меня Танис. Ладно, но он так забавно реагирует на подколки. Да и вообще все эльфы крайне интересно на них реагируют. Будто он видел много эльфов. Буркнул принц. Раз, два, три, четыре, пять. И это только разновидности. От такого молодого эльфа можно было откачивать. Может, не стоило так жестоко? Решил уточнить Караман. Просто у меня всегда не лучшие отношения с их расой. Они ставят себя выше, я их укорачиваю на голову. И скольких же ты укоротил, теперь интерес проявил Танис. Немного, я на самом деле мирный и не особо стремлюсь убивать. А ведь предпосылок для восприятия меня маньяком-потрошителем я не давал, вот и пусть подумают. Примечание к части. На рулете завелась крыса. Вот ее рожа. http://rulate.ru/archfrombacktpersona99. Эта сволочь сплагиатила мое первое произведение безо всяких ссылок на меня. Он только и удосужился, что слегка скорректировать описание и название. http://rulate.ru/back13100. Прибить бы таких идиотов, но боюсь не дотянуться. В общем, прошу помощи в моральном уничтожении этого гада. Глава 10. Живое и не очень золото. Глава 10. Живое и не очень золото. Беседа с старейшинами клана Синджу затянулась. Виной всему суть сделки. Дело в том, что выползки не особо применимы в стандартном кожевничестве, но они принадлежали достаточно мощным животным, которые оперировали чакрой. По сути, выползки находят применение только если их применять как некое усиление для ткани. Так ткань получает свойства чакропроводящие и может даже посоперничать со стандартной сеточкой из средней чакростели. Но в каноне Орочимару мог исцеляться сбрасыванием кожи, а этот навык не из пустого места вырос. Змеи могут создать обманку из верхнего слоя кожи и своей чакры. Вот только есть некий вариант для получения обрабатываемых шкур. По сути, это переработанная мной техника сброса кожи. Теперь не обязательно убивать змею для получения ее кожи. Хотя змеи до двух десятков метров считаются пищей, их в Рьючидо очень много. В общем, теперь змея может сбросить пригодную для стандартной обработки кожу, но у техники есть неучтенный побочный эффект, змея не просто линяет, а быстро растет. По факту шиноби, жертвуя достаточно много чакры, порядка одного запаса чакры Чунина, позволяет набрать змее до 5% размера от изначального, а в качестве побочного продукта остается кожа. Кстати, выползки можно применять как удобрение для чакра-дерева. Ну вот я и торговался насчет цены для клана Синджу. Со стороны это может странно казаться, ведь я пытался избегать кланов с их вознёй, но одно дело быть независимым от решения кланов, а совершенно иное не иметь с оными кланами никакого дела. Главной причиной, которая меня побудила на сотрудничество с Синджу, стал выбор моей дальнейшей роли в деревне. Да, до этого я как-то плыл по течению, ни к чему не стремясь и ничего не желая, ведь все у меня есть. Но просто быть одним из оперативников на поле меня не прельщает хотя бы по тому количеству трупов, что будут меня преследовать. Я не боюсь крови и на мнение окружения мне по большему счету пофиг, но гораздо приятнее жить вместе, где от твоего появления не объявляют чрезвычайное положение. Моим выбором стал госпиталь, ведь с моим рангом и прочим я смогу укрепиться на должности главврача надолго, если не навсегда, ну пока мне не надоест окончательно. А госпиталь в епархии клана Синджу. По сути, я пошел на контакт, дабы эти дети лиса мне не мешали, а что они будут воображать насчет своей значимости, меня не будет волновать до определенной степени. Ведь Верховный тоже считал, что имеет надо мной власть, пока мои выходки не показали мою настоящую силу, а вот его преемник не стал давить на одного из опаснейших архимагов через свою должность. Хотя он не рискнул это делать, потому что был моим оппонентом на выборах, и только мое нежелание усадило его на тот трон. Насчет Синджу все еще проще, ведь старейшины и глава клана будут верить, что могут меня о чем-то попросить, а я не буду отказывать, если просьба не перейдет через порог. Но сейчас мне стоит доказать трем старым хрычам, что я не идиот. Вот кем нужно быть, чтобы задавать такие условия. И ведь Мита не пригласили на обсуждение, хотя тот факт, что Кинджи старейшина, меня удивил. А так меня пытались надуть глава клана, Дейки, сын Мита и старейшины Чика Кинджи. Чика Синджу, судя по определенным слухам, именно эта немолодая женщина заведует всей чакропроводящей бумагой, которую производит клан Синджу. То есть ты отказываешься продать некоторым членам клана возможность подписать контракт? Блин, я думал, что глава будет иметь побольше мозга и примет мои доводы, но судя по его упрямости, от матери он взял слишком много. Я вам третий раз говорю, что если кто-то из вашего клана попытается призвать змею на шкуру, то его в лучшем случае лишат контракта, а в худшем на следующий его призыв придет кто-то из старших. Если вам так наплевать на тысячи жертв, то я мог бы дать вам свиток, но мне не наплевать. Ты не веришь, что шиноби нашего клана смогут победить одну змею? Нельзя убивать идиотов при свидетелях, особенно если идиот – глава клана убийц. Давайте пройдем на полигон, и я призову одного из старших. Ну все твари, я вам сейчас покажу змейку. Давайте. Блин, Кинджи, ты казался мне разумным человеком, но сейчас ведешь себя как тормоз. Техника призыва. Ну как вам, Рия за это время достиг немалого размера, и сейчас весь полигон окружен стеной серебра. Что это? Толпа баранов, ведь Рия пусть и большой, но он вполне соизмерим с остальными боссами призывов. Хотя уже нет, 5 метров диаметра и 1,6 метра длины, это побольше стандарта. Это один из старших змеев. А теперь представьте, что он появился посреди вашего кланового квартала и решил сократить количество Синджу. Судя по немного взбледнувшим старикам, они представили: нам нужно посоветоваться в свете новых данных. Первым нашелся глава клана. Как вам угодно, Дейки Дона. Нам потребуется не больше 10 минут. Только сказал, и вся компания ушла немного в лес, где глава начал набивать комбинацию для барьера от прослушки. Ага, такой я и пальцем пробью. Что теперь решать? Эта тварь не особо мельче Биджу и чакры фонит почти как Шукаку. Задал вопрос глава. Ну, Орочимару-кун всегда умел отличиться, но это ваш прокол. Всем известно, что змей – один из сильнейших призывов. А вы что, вытянуть из мальца контракт? Вспылил Кинджи. Мое отношение к нему выправляется. Признаю, я его сильно недооценила. Кто же ожидал от мальца такого? Я ожидал. Этот малец до окончания академии создал 2 техники С-ранга. Он с Каге смог даже немного наравне сражаться. Пусть последний и сильно сдерживался. Так почему он еще не джонин? Яда в словах Чики больше, чем было в Варахе. Опыта ему не хватает, так оправдывает свое промедление Хирузин. Я бы уже давно ему джонина дал, он сейчас сильнейший ильянин в селении. Скажи нам, то чего мы не знаем. У него есть лиса, которая появилась после его путешествия к змеям. И что с того? Не поняли двое других. Я сказал то, чего вы не знали. Тьфу на тебя. Но будем знать, что этот парень не пропащий, раз ему нравятся милые пушистики. Хватит. Нам нужно решить, что делать с ним. Если мы сейчас ничего не решим, то он вполне может посетить с таким же предложением другой клан. Не думаю, что он найдет кого-то, кто будет так же ценен, как мы. Старейшина Чика, вы в маразм начали впадать, он может посетить Сарутоби, которые больше торговцы, чем Шиноби, или любой другой клан от Хьюгда и Нузук. Ну почему же именно их? Я вот о Наре и Акимичи думал. Тогда почему он пришел к нам, а не к своему сенсею? Видимо, она не особо в курсе слухов, ведь многие знают обо мне как о человеке, что открывает дверь в кабинет Каге ногой. Да, тот случай получил огласку, пусть и небольшую. А-то ты не догадываешься, у них не самые лучшие отношения. Хаэм, что такое? Да, вот, глава, при мне Орочимару ни разу не назвал Хирузина сенсеем, хотя может пару раз было, но там скорее сарказм. То есть нам следует благодарить Цунади за то, что он обратился к нам в первую очередь. Опять яд в голосе. Она точно из Синджу, а не из каких-нибудь Хиби. Да, благодарить. А вам, глава, следует обратить на девочку больше внимания. Не каждый из членов клана сейчас такой же ценный, как она. С ценностью моей дочери я сам как-нибудь разберусь, а сейчас у нас более важный вопрос. Что ответить Рачимару? Итак, ваше предложение. Он слишком свободолюбив и принудительно женить его, наживать себе врага в лице не самого слабого Шиноби. А как было бы хорошо просто ввести его в клан и все. С одной стороны хорошо, а вот с другой, я это запомню. Хаэм, у нас нету особой нехватки в удобрениях для чакра дерева, поэтому спешить с этим пунктом договора не стоит. А вот на кожевников у нас выходов хватает. Но мастер, способный не запороть работу с таким странным материалом, будет за работу брать не меньше четверти стоимости готового изделия. Мы сможем, конечно, довести долю мастера до пятой части за счет договоров, но в итоге нам нужно, чтобы клан не получал убытков. А эта леди не только деревьями, но и экономикой заведует. Ну и сколько они мне предложат за эксклюзивный материал? Сколько ему мы сможем платить за материал? Не больше десятой части готового изделия. Угу, Синджу, вычеркиваю из списка потенциальных партнеров. Обычно материал стоит половину от стоимости готового изделия. Обычно материал не продает мальчишка. Ну пойдем обрадуем нашими словами молодого Шиноби. Не понял, эти старцы решили, что раз я молод внешне, то страдаю крайней степенью дебилизма. Не ну а как еще объяснить такие их выкрутасы? Значит половина, ну я так и думал. Но раз меня хотят надуть, то побудем принципиальными и взвинтим цену до 3/5. А когда я их доведу, то можно будет и сбросить цену до нормы. Я не жадный, но если эти идиоты наживутся на мне, то со мной будет такое же отношение, как к недальновидному слабаку, ведь тупой равно слабый. Мы посовещались и решили согласиться на твое предложение, но условия уточним в более приемлемой обстановке. Энда, ведь Рия я отозвал, но с полигона мы не ушли. Замечательно. И мы отправились назад. Хорошо, что полигон клановый и идти недалеко, а то нехорошо бы получилось. Теперь в более приятной обстановке мы можем обсудить детали сделки. Итак, нам поступило 4 предложения. Сырой змеиный яд, имеется в виду, что яд не проходил никаких обработок и пребывает в свежем виде. П.А. Полноценные шкуры змей, выползки целые и мелкие кусочки змеиной шкуры. Мы согласны покупать змеиный яд по стандартной цене для госпиталя, дороже никак, законы селения нарушать нельзя. Также мы не против покупать змеиные шкуры, целые выползки и куски кожи не менее 1 татами площади. Вполне возможно, но вы не указали цены. Эко перекосило, ведь 100% думали, что обрадуется простак легким деньгам и забудет о такой мелочи. Как уже говорили, цена на яд стандартная, а за шкуры 1/5 от стоимости готового изделия. Угу, ну не нужны вам шкуры, так бы сразу и сказали. Предложу кому-то другому. Что, не держите меня за простака? Цена сырья колеблется от 2/5 стоимости изделия до 3/4. Это за металл, а не шкуры. За металл. Я же предлагаю вам не шкуры зверушек из окружающего Канаху леса, а шкуры змей, которые пользуются чакрой. Причем мои 3/5 за уникальный товар, который вы нигде не найдете, вполне соответствует действительности. Ты думаешь, что сможешь найти себе лучшие условия, а мне начхать на вас. Если не найду в еще 2 кланах, то сам займусь или вообще продавать не буду. Хаэм, а действительно зачем мне продавать змеиную шкуру? Яда вполне хватит на безбедную жизнь. Как же их перекосило, даже через скрываемые эмоции чувствуется недоумение и злость. Они недоумевают, как мог юный Шиноби отказаться от денег и зляться, ведь даже если он и доспехи слишком дорогие и их будет от силы сотня, то их клан упустил все. Ничто не вызывает такой приступ жадности, как потеря того, что уже приготовился положить в карман. Не стоит так спешить с решениями. Дело в том, что не факт, что полученные товары будут достаточно полезными или ценными, чтобы окупить затраты на их создание. Мы просто не хотим рисковать. Выкрутился, хотя и на грани. В таком случае я могу продать 5-6 татами свежей змеиной кожи, но я прошу 40% от цены готовых изделий. И еще оценку должен производить отдельный человек, и я оставляю за собой право выкупить полученные товары по цене, которую назовет оценщик. Нагло, да, но иначе они бы оценили все на пару ре и отдали бы мне слишком мало. Хотя они вполне могли бы назвать нормальные цены, дабы сохранить возможность когда-то потом еще раз купить у меня шкуры, но я не хочу рисковать и заморачиваться. Мы согласны. Этот мимолетный порыв с заработком за счет призыва мне слишком дорого обошелся. Да, в итоге я улучшил отношения с кланом Синджу, но это же значит, что отношения с остальными кланами обострились. Хотя нашу команду считают давно взятой в оборот двумя кланами Сарутоби и Синджу, что в корне неверно. В общем, нейтральные отношения сохранить было бы сложно в любом варианте, и моя авантюра ничего в корне не поменяла. Хотя теперь у меня есть еще одна точка сбыта змеиного яда, а то в госпитале слишком ограничен бюджет относительно закупки. Да, бюджет, и я об этом знаю, ведь не последний Ирянин в госпитале. По факту в госпитале достаточно скудное обеспечение, но этого хватает, чтобы лечить шиноби после миссии. Хотя кроме центрального есть 3 госпиталя для простых людей, ведь нужно где-то набивать руку Ирянинам с ранга. А по факту большего там и не надо, ведь мало того, что эти госпитали живут за счет платности услуг, но простому человеку крайне сложно повредить нервную систему, а если и умудриться, то денег на лечение наскребет не каждый, а чакраканал и вовсе нереально. Короче говоря, эти лечебницы становятся полигоном для отработки навыков ирянинов низкого ранга. В центральном госпитале происходят курсы и практика для тех, кто имеет потенциал дорасти до ранга и выше. Почему я вспомнил о принципах работы медицины в деревне? Так, пока меня не было, серьезно больных среди шиноби не особо появилось, ведь несмертельно опасные ситуации появляются не так часто. Не настолько редко, как хотелось бы, но и не слишком часто. На самом деле на миссии отправляют людей, наиболее подготовленных для них, и ситуации с резкой сменой ранга миссии крайне редки. Дело в том, что миссии типа «у нас завелась страшная тварь» не принимаются сразу, а разбиваются на две: разведка специалистами и уничтожение бойцами. Вариант со стресс-миссией возможен, но только если нужно устроить проверку. Вот только и тогда миссия на чуточку опаснее, чем максимум шиноби и его обычно страхуют. Смерти и серьезные ранения происходят из-за некоторых неучтенных параметров или банальной недооценки противника. Как ни неприятно это осознавать, но шиноби, молодые люди, и некоторая горячность и импульсивность им присуща, а там всякие мелочи складываются в серьезные факторы, которые ведут к неприятным итогам. Но если особо пострадавших не было, то всякой мелочи всегда хватает. По сути, госпиталь выполняет слишком много разных дел, но при этом замечают только вершину. А чем я? Так, каждому шиноби нужно проходить медосмотр как минимум после каждой миссии выше Д-ранга. А дальше можно накопать еще с пяток разных целей для медиков, ведь в этом мире всяческие пилюли ниндзя. Это не шутка и не прикол. Да, клан Акимичи занял свою позицию изготовителя высококлассных стимуляторов достаточно прочно, но их стимуляторы именно что высококлассные и недоступные без серьезных связей с кланом-изготовителем или без кучи денег. В общем, некоторые ирянины занимаются изготовлением как пищевых пилюль, которые имеют просто ужасный вкус, но серьезную калорийность, так и всяких простых стимуляторов и лекарств. Никто об этом не вспоминает, ведь восстановление стандартного минимального набора происходит по первой заявке, но всем начхать, откуда препараты взялись. Ну, если обобщить, я решил потратить немного времени на изготовление как классических препаратов, так и моих разработок. С простейшими препаратами вроде пищевых пилюлей чакрастимулятора я разобрался давно, и особого интереса эти препараты у меня не вызывают. Ведь первое по сути представляет шарик из сухого протеина, клетчатки и глюкозы, а второе представляет собой небольшой набор энергетиков вроде кофеина с сахаром. Да, чакровыработка стимулируется энергетиками, но их в одном шарике очень много и так просто принятие такого их количества не проходит. Разница между стандартными и особыми препаратами зависит от типа энергетика в составе и его количества. Я же решил вспомнить алхимию и постараться переработать некоторые эликсиры в форму таблеток, но главное сделать их пригодными для чакраюзеров. Насколько проще было бы просто сделать зелье маны или выносливости, но так неинтересно. В переведении алхимии с маны на чакру самым сложным было подобрать вещества, которые не будут менять свои свойства в зависимости от баланса энергии в чакре. Да, я когда-то думал создать целый клан, дабы он был моим щитом, но теперь я понял, что это глупая идея. Дело в том, что если я создам клан и он даже нормально интегрируется в структуру деревни, то мне придется контролировать целую кучу факторов, чтобы вдруг не оказалось, что мой клан начал тихую войну с каким-нибудь другим. В общем, я решил постараться создать некоторые зелья, раз такая идея была. Достаточно просто получились заживляющие пилюли, ведь прана содержится в чакре и остальные энергии не конфликтуют с ней, а напитанное чакрой вещество с глифом преобразования в прану достаточно легко выполняет свою роль. А вот саму чакру восстановить одним махом не так просто, но нет ничего невозможного. Первыми в оборот пошли зелья выносливости, ведь такой энергии, как выносливость, нет, выносливость зависит от мышцы праны. Да, прана, которая лишняя, и является той самой выносливостью, и именно ее восстанавливает зелье выносливости. По факту мощное зелье выносливости всегда подстегивает регенерацию, но не в такой мере, как лечебное, ведь в лечебном может собраться комочек праны, которая выполнит роль тяжелой праны. И именно зелье выносливости в комбинации с энергетиком позволяет быстро выработать определенное количество чакры без особого вреда для организма. Но даже тот вред связан с возможностью привыкания или же некоторого чувства всемогущества, если объем вырабатываемой чакры слишком велик. Процесс с перевода эликсиров на чакраюзеров не такой и сложный, как может показаться, но и непростой. Короче, именно то, что нужно для небольшого отдыха. Всякие мелочи, которые увеличивают сопротивление стихиям, тоже прекрасно вписываются в арсенал шиноби, хотя от земли, ветра и частично воды применять нужно те зелья, которые рассчитаны на сопротивление дробящему и колюще-режущему урону. Даже зелье водного дыхания пригодилось, как и хождение по воде, ведь иногда даже капля чакры решает. Вот только присутствует некоторое опасение из-за того, что таблетка не зелье и такого ограничителя, как объем желудка, нет. Да, зелья изготавливались именно в таком объеме, чтобы не допустить передоза. Ведь у ребенка желудок и масса тела будут меньше, и количество, возможно, выпитого им зелья не станет опасным, если он не умудрится выпить яд. Кстати, о ядах, они прекрасно работают, ведь по сути их создать не так и сложно, но вся соль в том, чтобы яд был особым. Все яды на снижение характеристик весьма коварны, ведь рушат привычную картину боя. А это даже опаснее некоторых ядов с мгновенным или отсроченным действием. В продолжении работы в области алхимии я добрался таки до змеиного яда. Дело в том, что яд простых змей, простите за тавтологию, прост. Да, прост, это химическое вещество, которое вызывает некоторые неполадки в отлаженной деятельности организма жертвы. Змей с таким ядом на удивление мало вреючеда, а вот змей, которые неосознанно напитывают свой яд и клыки чакрой целое море. Дело в том, что даже простой бульон при напитке чакрой может открыть некоторые ранее отсутствующие свойства, а если змея напитывает яд, то он становится, в большинстве случаев, гораздо убойней. Но даже так многие ирианины спокойно нивелируют воздействие яда, как если бы он был чисто химическим. Во-первых, я даже создал себе большую колонну из малахита с таким количеством укрепления и прочего, что ее даже адамант режет с небольшим нажимом. Да, и бился головой, ведь эти гении-идиоты совершенно спокойно рассуждают о нейтрализации энергетических ядов, но при этом тупят в создании энергетических лекарств. Я за полтора дня создал зелье регенерации, которое способно восстановить потерянную конечность или орган. Вот только это зельеце я не выбросил на рынок, а показал, как невероятно сложный в приготовлении продукт. Нет, я не решил зажилить знания или что-то в этом роде, я просто осознаю, что если оно будет доступным, то смертей станет больше. А так зелье действительно сложное в изготовлении и требует около 40 часов на приготовление, причем отойти более чем на полчаса, раз в 10 часов, нельзя. Ну, для нормального чакраюзера, я же могу делать это зелье в промышленном масштабе. Итак, Ты смог отрастить тому Чунину глаз. Я ничего не упустил. Любое доброе дело не остается безнаказанным, особенно если это полевое испытание эликсира регенерации. Да, а что вы так не можете? Ведь шумерское заклинание регенерации вполне может такое, а его я знаю дольше, чем живет любой человек в Канахе. Да, не могу. Пойми, Арачимару, просто за твои таланты Ильинина уже давно можно было открыть полноценную охоту за тобой, но теперь, достаточно сказать, что теперь тебе стоит опасаться девушек из кланов Учиха и Хьюга. Как складно поет, но вот именно ты, Кинджи, пару дней назад пытался меня облапошить и веры тебе гораздо меньше. А насчет ситуации с глазастиками я вполне осознаю опасность. Будто Синджу не попытается сделать то же, помню я и твои слова главам, но знаю я особенность мышления разумных. Не я, не жалко, не совсем, но ты должен понимать, что для кланов, которые так дорожат своими глазами, которые слишком ценный приз для любого, ты будешь гораздо более ценным трофеем, чем даже для нас. Ценный трофей, так вот какой у меня ранг. Вполне ожидаемо, хотя и неприятно. Не волнуйтесь, я не хочу влезать в межклановые отношения и дрязги, так что ни вы, ни другие этот трофей не получите. Что ты имеешь в виду? Ага, твою рожу бы в палату меры весов, как же, раскрыл неразумному сиротке, что он всего лишь трофей и ценное приобретение для кланов. И что, я теперь должен как собачка выполнять команды таких благодетелей, а то, что свою ценность я понимаю, но лезть в какой-либо клан мне не хочется. И еще одно, если вы продолжите ненавязчиво подталкивать в мою сторону, то я могу расстроиться, а там мне и личное кладбище Ильинина открыть уже пора. Ты угрожаешь? Нет, довожу до вашего сведения, что если на меня давить, то я могу просто прекратить стараться. Я уже перед Хирузином проводил черту на протекторе, и повторить это мне несложно. А в доказательство я отрастил полный комплект когтей на левой руке. Кхм, по-моему, ты немного перегибаешь с угрозами. Думаешь, ладно, но моя позиция ясна, вполне. Просто не так часто можно встретить такого, как ты, Арачимару. И как тебя еще Анбу в отдел дознания не загребли? В роли жертвы? Конечно же, ну да, я перегибаю с независимостью, но в этом мире, как я наконец понял, все слишком похожи на демонические. А страх, пока я здесь, всегда найдутся те, кто меня боится, а когда уйду, мне будет все равно. А что мне можно предъявить? Нелояльность? Так, я не показывал себя диверсантом или каким-нибудь шпионом. А если пригласят на ненавязчивую беседу, то рискуют потерять самого сильного Ильинина в деревне, не в обиду вам и Цунаде. Ну, змеи и миссии сейчас дают тебе достаточно много денег. А если захочешь семью завести, уйду на пенсию, ведь я такой старый, а для обеспечения семьи мне возможностей хватит. Ха-ха, ты, старый, тогда какой я, ты еще юный, полон сил. И в каком тоне ты говоришь со старшими? Главное в этой шутке, накинуть на себя хинги древнего старца. Ладно, ладно тебе. Пошутили и хватит. Но все-таки, как тебе удалось вырастить новый глаз, это будет моей маленькой тайной. Твое право. Но почему именно и ему? Испытание на животных и состоятельность на людях проверил. Нужно было узнать о возможности восстановления шиноби, а он первым подвернулся. То есть, если к тебе кто-то обратится с просьбой восстановить что-то, ведь твой метод позволяет не только глаза восстанавливать, то ты откажешь? Да, можно восстановить почти что угодно. Нет, отказывать не буду. Просто выставлю цену за восстановление как за операцию Ильинина С-ранга. Так что, если хочешь своим восстановить что-то, раскошелься. Буду иметь в виду. Почему Кинджи не стал давить, как Хирузин, чтобы я на бюджетных началах проводил такие операции? Так каждый зарабатывает как может, и Ильининов, обладающих особыми навыками, это тоже касается. Ну и присутствует риск, что если на меня давить, то я даже за деньги делать не буду. Ведь прецедент есть, я официально не провел ни одной экспертизы на наличие кекигинкай после ссоры с Хокаге. А так мир шиноби в некотором роде лояльно относится к заработку, если ты не торгуешь с конкурентами или не разбазариваешь ни свои тайны. Вот только подделывать деньги мне кажется низким, ведь это золотые монеты сами являются гарантом своей стоимости, а бумажные. Да и если у меня будут появляться деньги из ниоткуда, это вызовет вопросы нашей контрразведки, что мне не нужно. Не то чтобы я их боялся, мне просто неохота править им воспоминания или просто как-либо доказывать свою правоту. Теперь же у меня есть отличный источник дохода, ведь потерявших часть тела достаточно много, и многие из них обладают некоторым количеством денег, которые не пожалеют за лечение. Больше интереса представляет моя нынешняя коллекция оружия. Если мой гранатовый кинжал не особо выделяется, то цепь из короба достать просто необходимо. Дело в том, что моя цепь накопила слишком много боли и страданий. По сути, я давал цепи подпитку своей энергией, которая самой цепью преобразовывалась в самый опасный коктейль. Вот только я как-то забыл, что один всплеск моей силы смог обратить доппели в нормальных живых существ, а дальнейшая подпитка моей силой обратила тех существ в богов. Ну, сейчас моя цепь вполне может претендовать на роль живого существа с очень высокой степенью реальности, почти 88%. По уровню энергии ее вообще можно приравнить к слабым архидемонам вроде Лаларту. Вот только у цепи ее личный запас энергии, а у Лаларту следует брать с учетом его доли в Талькуту. В общем, у меня теперь есть такой необычный питомец, который даже без моей подпитки может устроить в этом мире небольшой Армагеддон. Но самое приятное, что у моей цепочки появилась душа. Да, душа, ведь атман – это такая хрень, что всегда найдет себе место. Ну, не совсем так, но близко. Дело в том, что чистый атман ищет себе место, и не всегда этим местом становится живое существо. Эту особенность я узнал из изучения черных книг, в них на отпечатках владельца, да при подпитке извне зарождается конструкт, схожий с душой, но без ядра. Само же ядро может найти себе место в таких вот конструктах и постепенно превратить конструкт в полноценную душу. Или же, в случае неудачи, в реку душ пойдет не чистый атман, а какая-никакая, но душа. В моей цепи душа сейчас крайне несбалансированная. Разум слаб, вторая оболочка почти отсутствует, пятая, третья и седьмая раскачаны до ужаса. А если вспомнить, что ее тело представляет собой искаженный рубин с повышенной прочностью и энергоемкостью, то становится страшновато. Сейчас эту цепь действительно можно применять для выгулки к Тулху. 7 километров длины, это не жук чихнул. Откуда столько? Так, я поставил цепи задачу часть энергии пускать на добавление звеньев и сохранение их в пространственном кармане, вот и получилась такая вот штучка. Если во времена моей охоты на Левиафан, та имела псевдоразум и длину в 500 метров, то теперь она имеет полноценный разум и длину, как я упоминал, в 7 километров. Маразм крепчал. Именно так охарактеризовал бы меня любой человек, после того как узнал, на что я потратил 3 недели в домене. А я обучал цепь. Действительно странно звучит, но это действительно так, и я обучал свой инструмент самостоятельно экранировать и скрывать свою силу, ну и маскироваться. Дело в том, что даже простую цепь можно упустить из виду, но не рубиновую. Вот я и обучал свой инструмент сокрытию и маскировке. Цепь же, на удивление, оказалась прилежным учеником и за эти 3 недели овладела базовым контролем энергии и сокрытием. Правда, пришлось поднять интеллект до уровня умного животного, дабы это стало реально, но скоро я добавлю к своему костюму новый элемент – пояс из цепи. Дело в том, что я могу маскировать цепь самостоятельно, но делаю я это только чтобы она получила стимул. Да, у цепи появился стимул, ведь ее мастер тратит свою силу на помощь ей, а она является инструментом, который должен помогать, а не мешать. Но самым интересным стал момент встречи с Авитой, которую я решил выпустить из поглотителя в домене, и одной из богинь. Дело в том, что они сохранили некоторые черты внешности оригинала. В общем, встретилась рабыня и слуга, причем слуга ранее была рабыней самой рабыни. Сколько боли и разочарования, а обида на мир, себя и меня вовсе достигла кошмарных значений. Но пока только одна архидемон таким фанила, было еще ладно. Но потом Лояр спросила у подруги о ее самочувствии, и источников отчаяния стало двое. Своих же оригиналов богини забрали под свое шефство и, с моего позволения, превратили в свои эмблемы. Сами суккубы были не против, ведь их мало того, что выпустили из поглотителя, так еще и серьезно повысили. В моем домене на самом деле достаточно сложная вертикаль власти, ведь не служат мне только изредка появляющиеся Меридия и Ноктюрнал. Остальные же целиком и полностью мои слуги. Да, над 8 богинями главенствуют сами стихии, но там я не идиот, дабы препятствовать таким сущностям, которые и сами не против моих прав на их игрушки. А раз богини не вредят мне, а даже помогают налаживать связи со стихиями, то я и не против. С ними проблемы могут возникнуть, только если мои интересы пересекутся с интересами стихии, представленной моей богиней, но и там будет не один вариант мирного исхода ситуации. Гораздо больше интереса мне сейчас доставляет наблюдение за моей кицуне. Да, я продолжаю мелькать в госпитале и параллельно обучаю цепь, но для существа с моими мощностями разума даже пяток дел не предел. Так вот, лиса, это существо на самом деле оправдывает мои ожидания насчет ее уровня интеллекта. Дело в том, что даже получение третьего хвоста не позволило пробудить ей разум, подобный человеческому. Да, она уже треххвостая, и уровень ее чакры недавно перешел на уровень достойный Чунина. Если динамика продолжится, то четвертый хвост – Такубицу Джонин. Пятый – полноценный Джонин в ранга. Шестой – Джонина ранга. Седьмой – С-ранг. Восьмой – Каге. Девятый – Биджу. Это стоит того, чтобы проверить, ведь даже если с девятым хвостом моя лиса достигнет по силам хотя бы двуххвостого Биджу, то она войдет в топ сильнейших существ этого мира. Что касается самих Биджу, то в реальности их уже не встретить, ведь Хаширама их выловил и продал. А вот их силу оценить можно, в мета запечатан сильнейший, а сквозь печать я посмотреть смог. Ну как сказать, не самый слабый средний бог по силам, но и не сильный. Ведь шинигами по силам вполне на уровне перехода в слабые старшие боги. Сами же биджу являются энергетической формой жизни, а их реальность составляет порядка 80%. В таком виде биджу имеют плюс за счет своей слабой уязвимости к техникам, но при этом энергетическая форма жизни значит, что их можно запихнуть в поглотитель полностью. Само же применение человека как поглотитель мне не нравится, ведь в результате мы получаем крайне нестабильную личность, которую все будут считать инструментом. Энда, для существа, у которого инструмент обрел душу, я слишком сентиментальный. А так мир шиноби – это настоящее испытание моего самообладания. Ведь клановая система особо ничем не отличается от того королевства на Икре, где все жители – рабы. Все члены клана, включая наследников, остаются на уровне именно что рабов, ведь глава и старейшины решают, кому и что делать. Если же кто-то в клане будет слишком выступать, то его уберут, вариантов хватает. Единственное, что отличает клан от диктатуры в том королевстве, это старейшины, хотя не всегда в лучшую сторону. Если же обобщить, то в среде шиноби собралось именно то, что я так не люблю. Сокрытие знаний, постоянные интриги, потребительское отношение к зависимым от тебя людям. Если посмотреть со стороны, то я сам не особо понимаю свое отношение к рабству. Если поначалу я просто не хотел уподобляться шумерам, ведь я вполне мог переродиться таким же рабом, то сейчас, ну, шанс риска у меня остался, но с такой защитой мне не особо-то и следует опасаться рождения в среде рабов, прибью рабовладельца или просто сбегу. Хотя просто иметь какой-никакой принцип важно, ведь убери я его, и почти все миры могут стать моей собственностью. Аж нарциссизмом повеяло, ведь не так мало богов в мирах, и не во всех они такие слабые, как в этом, но всякие технические миры без сильных богов мне бы спокойно покорились. Мои планы по захвату миров или отлыниванию от этой чести были нагло прерваны окружающим миром. По сути, ничего особого, а на деле, мои сокомандники смогли получить Чунина. Да, в мире уже получил распространение экзамен на Чунина, но его роль сводится к демонстрации младшего поколения соперникам. Все равно вопрос повышения звания решает только глава деревни. По сути, даже полное прохождение экзамена не означает повышение, как и провал на начале пути, не приговор. Вот только структура построена с учетом команды из трех человек, опускать меня с моим такубицу на экзамен – не вариант, ведь раскрытие такого ляпа опустит репутацию Канахи и Хирузина, как сенсея команды, ниже уровня моря. Вот и получила Цунади Чунина вместе с рангом, до которого я ее таки довел. Джирая же получил полевым патентом после малого экзамена. Теперь наша ядовитая команда отправляется на миссии более высокого ранга. Почему ядовитая? Так, у меня, змей, у Цунади, Кацую, о договоре с которой я немного позабыл, а у Джираи, целое крыло жаб. Да, среди жаб нашелся не один десяток ядовитых, но они не получили особой популярности, ведь жабы на диво прямолинейны, а яд не вписывается в общую стратегию. Сами ядовитые жабы или неразумны, ведь обеспечение ядовитых идет по остаточному принципу, или маленькие и чем-то напоминают мумий. Эти жабы полностью закутываются в ткань и кожу, дабы минимизировать шанс чьего-либо контакта с их кожей, ведь у жаб яд контактного действия. На основе целой линейки контактных ядов мы с Цунади создали порядка сотни различных сывороток. Дело в том, что иммунитет к яду является укреплением тела, что в свою очередь увеличивает количество вырабатываемой праны и увеличивает количество чакры. Кстати, Цунади проявила себя как интуитивный мастер противоядий, она достаточно быстро справляется с целым рядом ядов даже незнакомого типа. Хорошо, что не проявился талант отравителя, а то к пище мы ее не подпустили бы. Сам по себе талант мастера ядов не особо страшен. Страшна его неконтролируемая версия, когда все от супа до чая становится смертельным ядом. Пока такого я не находил, но легенды о Кунаичи, которые могли своей нормальной стряпней уничтожить целую армию на пустом месте, не рождаются. Но это лирика, а вот крайне неприятные слухи о надвигающейся войне мне не нравятся. И раз скоро война, то нужно подготовиться. Как к войне готовится нормальный человек? Тренируется, собирает амуницию и прочее. Это не обо мне. Я решил вылечить Мита и подбил на эту аферу Цунади. Дело в том, что влияние чакры Биджу на организм человека – это материал для целой диссертации, и я настоял на том, что любимой бабушке ничего плохого не будет. Зачем я здесь? А вот любимая бабушка не в курсе своей роли. О, это очень интересный вопрос. Вы очень сильная шиноби, но как оказалось, медицинский осмотр вы не проходили со времен смерти вашего мужа. А в вашем договоре говорится, что деревня должна всячески вас поддерживать. Тогда почему у меня дома, а не в госпитале? Не, я не идиот, омолаживать ее фактически на глазах всей деревни. А вы бы пришли? Нет, конечно же. Поэтому мы и здесь. А на самом деле ваша внучка очень о вас волнуется и попросила меня посмотреть, как можно вам поправить здоровье. Цунади, я совершенно здорова. Если больной не признает свою болезнь, значит случай запущен. Митаоба-сан, я понимаю, что ваше здоровье прочнее, чем у многих молодых шиноби, но лиса и его влияние может быть неявным. Решила успокоить свою родственницу Цунади. Осмотр будет проводить Цунади. Я здесь скорее, как помощник и страховка на случай обнаружения чего-нибудь странного. Странного, не поняла Мита. Ну сами понимаете, воздействие чакры Биджу изнутри не похоже на привычные раны и травмы. Теперь поняла, но ты уверен, что сможешь сам разобраться? Если не смогу разобраться с наскока, то потрачу кучу времени и разберусь. Каждое препятствие нужно воспринимать не как непреодолимую стену, но как очередную ступень к вершине. При такой постановке жизненного креда и проблемы не так страшны. Интересная позиция, в чем-то странная и нелогичная, но интересная. Благодарю за лестную оценку, а из ее уст это действительно лесть. Хватит разговоров, нужно приступать к обследованию. У Цунади закончилось терпение. Что стоит сказать о организме, что подвергся влиянию чакры Кьюби? Стоит начать с истощения резерва праны в клетках организма с замещением ее на агрессивную чакру зверя. Такой обмен заставляет клетки изнашиваться быстрее и соответственно ускоряет старение. Сама печать подключена к целому ряду каналов в организме, но поскольку Мита была взрослой на момент запечатывания, то печать не вросла в ее душу. Парочка небольших заметок и исправлений, и даже после изъятия лисаоная леди сможет спокойно жить. Больше внимания следует уделить именно осевшей в ее организме агрессивной энергии Биджу. Но провести фильтрование организма от вредоносной энергии не так и сложно. А вот восстановить уровень праны можно при помощи моей техники «Кровь Феникса». А если воздействием праны добавить в организм стволовых клеток и слегка омолодить общее состояние, то в дальнейшем энергии лиса будет сложнее вытеснить прану из клеток. Да, сложнее, ведь запечатывание потребовало кучу сил, а тут появился источник оных. Негатив начал проявляться после накопления критической массы ядовитой энергии, но энергетика тела начала с ней бороться, из-за чего дальнейшее накопление прекратилось. А теперь мы вычищаем ядовитую энергию, заливая на ее место нормальную, но организм привык отторгать яд, и теперь накопление ядовитой чакры замедлится на порядок. Если вспомнить, что до нынешнего состояния Мита шли порядка двух десятков лет, то после этой операции она сможет прожить еще лет 40, и то после она просто начнет превращение в старушку, ведь после всех процедур ей тяжело дать больше 28-30, хотя до них она выглядела лет на 45-50.